Глава 25. Тайк. Баор вовсе не всерьёз думала, что Цзуи Дораэмон. Просто Папа и впрямь творил чудеса. Её внимание быстро переключилось на яйцо, изнутри которого постоянно доносился стук. Она с любопытством спросила: «Папа, ты разве не говорил, что подаришь мне собачку? Неужели собачка в этом яйце?» Баор действительно угадала. Цзуи с улыбкой сказал: «Собачка здесь, но тебе нужно её разбудить, потому что она спит». Баор опять выпучила глаза. «А? Разве яиц вылупляются не цыплята, утята и птенцы? Неужели щенки тоже появляются из яиц?» Баор вовсе не была глупым 4-летним ребёнком. Она узнала более 500 иероглифов, прочитала немало рассказов и посмотрела немало мультфильмов. Она нерешительно спросила: «А как разбудить собачку?» «Очень просто», — Цзуи сообщил. «Положи руку на яйцо, собачка поймёт, что ты зовёшь её, и проснётся». Звучало не слишком убедительно, но поскольку Баор доверяла папе и хотела получить щенка, она всё-таки робко вытянула руку и прикоснулась к яичной скорлупе. Она спросила: «Вот так?» Девочке было приятно трогать нежной ладошкой тёплое яйцо. К тому же она чувствовала исходившую изнутри мощную пульсацию. Тук-тук-тук. Это походило на пульс сердца. Вскоре частота пульсации в яйце выровнялась с частотой сердцебиения Баор. Произошла удивительная реакция. «Верно». Цзуи, посмеиваясь, начал непрерывно вливать через свою ладонь в яйцо энергию Ци, которая текла в его теле. Яйцо резко засверкало ослепительным сиянием, отчего, не готовая к такому, Баор испугалась и машинально отдёрнула руку. «Хрясь!» В следующий миг со звонким хрустом на скорлупе появилась длинная трещина. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» В мгновение око скорлупа этого 30-сантиметрового яйца разломилось, превратившись в несметное количество мелких осколков, которые упали на пол. То, что было запечатано в яйцо, пробудилось. Лёжа ничком на ладони Цзуи, оно сонно открыло глаза и растерянно взглянуло на Цзуи. А затем встретилось взглядом со стоявшей рядом Баор. «Вау!» В эту минуту Баор совершенно позабыла о страхе. Глаза преисполнились восхищения. Папа не обманул её. Перед ней возник абсолютно белоснежный, пушистый, милый щенок, который был не намного больше ладони Цзуи. Он имел блестящие, выразительные глаза и круглый чёрный нос. Его мордашку можно было описать одним словом «няшная». Щенок мгновенно запал в душу девочки. К тому же она ощущала особую связь с ним. Хотя это была их первая встреча, они как будто были знакомы уже очень давно. Баор пристально оглядывала щенка, и щенок глядел на Баор. В его взгляде читалась привязанность, он вдруг гавкнул. «Папа!» Баор была окончательно покорена, она с нетерпением спросила: «Можно мне его обнять?» Девочка уже не хотела размышлять над тем, почему щенок возник из яйца. Сейчас ей лишь хотелось хорошенько обнять его, расцеловать, играть с ним и заботиться о нём. «Конечно». Цзуи передал щенка. Баор осторожно взяла его и заключила в свои объятия. От переполнявшей её радости на лице показалась простодушная улыбка, бровки забавно изогнулись и на щёчках появились ямочки. По правде говоря, Цзуи с некоторой ревностью наблюдал за этой сценой, и даже невольно задумался, правильно ли поступил, что освободил этого мелкого пройдоху. Щенок послушно свернулся в объятиях Баор, вскинул маленькую голову и чёрными, как смоль, глазами уставился на девочку. Баор погладила его по голове, и щенок всем своим видом показал, что ему приятно, а ещё высунул язык и облизал пальцы девочки, отчего-то захихикала. «Папа, папа, он такой милый!» «Да она, должно быть, шутит. Милый?» Цзуи молча улыбнулся. Он не сказал Баор, что этот с виду милый щенок в действительности является Цербером Бездны. Цербер Бездны, страшный в ходе в мир Бездны, экстраординарный магический зверь ранга легендарный. Он с рождения обладал множеством способностей, прекрасно умел как драться в ближнем бою, так и использовать могущественную магию. Его боевой мощи хватало, чтобы потягаться со стандартным отрядом рыцарей. Вот только этот недавно освобождённый детёныш был ещё очень слаб. Потребуется много времени, чтобы он дорос до ранга легендарный. Сейчас он был способен обидеть разве что рабского чародейского духа, а для Гаргульи был лишь обычным псом. Разумеется, если дать ему подрасти, то уже Гаргульи придётся умолять о пощаде. Цзуи совершенно не беспокоился, что Цербер Бездны способен навредить Баор, потому что он недавно помог девочке и псу наладить духовную связь. Они двое стали товарищами на всю жизнь. Теперь, когда Цзуи не будет рядом, пёс будет брать на себя ответственность защищать девочку. Цзуи произнёс: «Ты ведь ему тоже дашь имя?» На этот раз Баор без раздумий ответила: «Тайк. Его будут звать Тайк?» «Тайк?» Дзуи поинтересовался. «Почему именно это имя?» «Папа не смотрел Тома Джерри?» Баор опять окинула Дзуи взглядом, который как бы говорил «Какой же ты отсталый?» и объяснила. «Тайк – сын взрослого пса Спайка из мультика «Том и Джерри». Мне больше всего нравится Тайк». Дзуи видел мультсериал «Том и Джерри», но знал только про кота Тома и мышку Джерри. Что же касается щенка Тайка... «Ладно». Он погладил девочку по голове. «Впредь будем звать его Тайк». Баор весело выкрикнула. «Тайк!» «Гав!» Затем он опять высунул язык и облизал руку Баор, во всей красе демонстрируя свое умение прикидываться милым. Знавший о его истинном облике Дзуи в немом шоке наблюдал за этой картиной. В измерении Саарди детеныши подавляющего большинства магических зверей имели милую и очаровательную внешность. Но несколько эпох назад все обстояло совсем не так. Когда-то ученые чародеи, обладавшие глубокими познаниями, провели исследование и пришли к выводу, что это был защитный механизм эволюции у магических зверей с высоким разумом, чтобы уберечь детенышей. Этот механизм сработал вовсе не для того, чтобы спасти детеныша от атаки других магических зверей, а чтобы уменьшить вероятность того, что их убьют люди. Тем не менее, реальность показала, что миловидные детеныши магических зверей являлись самым любимым объектом ловли у искателей приключений охотников. Звучало смешно, но Сарди уже давно стала измерением, где царствовало человечество. Никакой могущественный магический зверь не мог избежать того, чтобы стать пойманным рыцарями и чародеями. Пожалуй, только поэтому удалось не допустить, чтобы они окончательно вымерли. В этот момент нежившийся в объятиях Баор Тайк неожиданно зашмыгал носом, а глаза засверкали особенным блеском. Он вдруг вырвался из рук девочки, спрыгнул на пол и, неуклюже перебирая лапками, весело ринулся на кухню. Все было проделано очень быстро. Баор, оказавшись застегнутой врасплох, удивленно выкрикнула: «Тайк!» Дзуи сперва растерялся, но в следующий миг пришел в себя. «Чёрт!» Он немедленно вбежал на кухню, однако уже опоздал. Малец Тайк взобрался на столешницу и вцепился зубами в бифштекс, который Дзуи ранее пожарил. «Засранец!» Дзуи тотчас нахмурился, схватил пса за загривок и приподнял. Несмотря на это, Тайк по-прежнему намертво сжимал зубами мясо и не отпускал его. Дзуи сейчас хотелось как следует его отхлестать. Он и позабыл о таком характерном признаке Цербера Бездны, как обжорство. Когда мать Тайка охраняла вход в бездну, через нее можно было пройти тремя способами – одолеть ее, обмануть ее или дать ей взятку. Дзуи много раз ходил в мир бездны и всегда прибегал к взятке. В пространственном кольце он мог принести большое количество мяса. Больше всего Церберу Бездны нравилась говядина. Одна взятка стоила Дзуи мяса одной четвероногой горгоны, которая весила почти тонну. Этот малец, очевидно, унаследовал пристрастие своей мамаши. Учуяв запах бифштекса, он сразу ринулся к еде. Сложно представить, что будет дальше, если он уже такое вытворяет. «Папа!» Пока Дзуи раздумывал над тем, как проучить пса, подбежала Баор и дернула его за край одежды, жалобно прося. «Не ругай Тайка, он, наверное, тоже голоден». «Ох». Дзуи молча отпустил Тайка, чувствуя себя так, словно совершил глупость. Упавший на пол Тайк начал жадно пожрать бифштекс. Баор присела на корточки и, легонько поглаживая его по спине, нежно сказала: «Не торопись, а то подавишься. Папа тебя больше не схватит». «Ом-ном-ном».